ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обулся торочкой, рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской, бороду отпустил, а на голове такая шапонька мудреная и лицо такое мудреное, пьян не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, — говорит, — ребята, Бог вам в помощь!» Мужики ему в пояс, только молча, зарабели, знаете. И он словно сам рабеет. Стал он им речь держать. «Я де русский, — говорит, — и вы русские. Я русское все люблю. Русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская. Да вдруг как скомандует: а ну, детки, спойте-ка русскую народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись, вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался. И вот чему удивляться надо. Бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно. Одевались, почитай, что кучерами, и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали. А ведь этот-то, Василий-то Николаевич, словно красная девушка. Все книги читает, али пишет, а не то вслух канты произносит. Ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе, по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился. Перед приездом Василия Николаевича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, видно, чуяла кошка, чье мясо съела. И мужики надеялись, думали: шалишь, брат, уже тебя к ответу потянут, голубчика. Вот ты уже напляшешься, жила ты этакой. А вместо того вышло, как вам доложить? Сам Господь не разберет, что такое вышло. Позвал его к себе Василий Николаевич и говорит, а сам краснеет и так, знаете, дышит скоро: будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь? Да с тех пор его к своей особе и не требовал. Собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул, а мужики к Василию Николаевичу подступиться не смеют, боятся. И ведь вот опять что удивление достойно. И кланяется им барин, и смотрит приветливо, а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите? Или я глуп стал, состарился, что ли? Не понимаю. Я отвечал Овсянникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен. Какое болен? Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод. А, впрочем, Господь ведает. И Овсянников глубоко вздохнул. Ну, в сторону дворян, начал я. Что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович? «Нет, уж вот от этого увольте», — поспешно проговорил он. «Право и сказал бы вам, да что?» — Овсянников рукой махнул. «Станемте лучше чай кушать. Мужики, как есть мужики. А, впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам?»